Петровская? Екатерина Андреевна? Конечно, знаю. Кто ж ее не знает? Фифа невозможная. Начальником планового отдела у нас числится. Стерва жуткая и Мегера. Почему стерва? А разве не видно? Из кожи вон лезет, все к власти рвется. Не хуже Хакамады. Про Хакамаду-то слышали, небось? Только та все в правительство пробраться норовит. Президентом быть хочет. Ну или министром на худой конец, чтоб бюджеты пилить. А эта наша Петровская в заместители директора стремится, чтобы тоже пилить. Не знаю уж, чего там они пилят, но пилят – это факт. С какого перепуга тогда они все в начальство лезут? Откаты разные получать. Не иначе. Мне же ведь никто отката никакого не дает и не даст никогда. А в телевизоре говорят, что у нас весь бизнес на откатах держится. А бизнес – это кто? Бизнес – это начальство. Премии, опять же, у них не чета нашим. Хотя неправильно. Что я говорю? Премии – это у нас, а у них бонусы. Эта Петровская точно мать родную продаст за те бонусы. По головам пройдет и не задумается. Приличные люди так себя не ведут. Мы с ней одновременно на работу устраивались. Я к нам в бухгалтерию, она в плановый отдел. Так вот я, как сидела на своем зарплатном участке, так ведь и сижу. Я ж человек воспитанный, в начальники не лезу. Да и куда у нас в бухгалтерии лезть? В главные бухгалтеры, что ли? Я вас умоляю. Это себе дороже однозначно. Ответственность, мама, не горюй. И никаких тебе отпусков. Ну, разве только в сентябре, иногда. С одной стороны, налоговая со своими придурочными требованиями. Чуть что, счета арестовывают и уголовкой грозят. А с другой стороны, директор наш Годецкий, тоже еще тот придурок. Ему на любой документ начхать с высокой колокольни. Одна указка его чего стоит. И орет все время, как потерпевший. Нет уж, мы как-нибудь тихо, мирно. Табель заполнили, зарплату начислили и сидим себе в потолок поплевываем. А это вон, уже начальница. В кабинете отдельном заседает. Знаем мы, как они начальницами становятся. Жопой своей туда-сюда, туда-сюда вертит. И была бы хоть жопа, как у гимнастки, а то так широка страна моя родная. Рядовая такая российская жопа. И растет на радость нам не по дням, а по часам. В углу такую жопу скромненько прятать надо. Так нет, эта Петровская чуть ли не задом наперед со своей жопой ходит. Обтянет ее, утянет и оттопыривает. С такой жопой в тренажерке надо часами худеть, да бегом от метро до дома бегать, а не целыми днями в кресле сидеть, да иномарки рассекать. Как она еще в эту иномарку свою жопу втискивает? Вот вопрос. И ведь заметьте, от отечественного автопрома эта Петровская жопу свою воротит, иномарку ей подавай. У меня, между прочим, тоже и жопа получше, чем у некоторых, и права имеются, еще в школе давали. Так мне ж никто почему-то иномарки не дарит. Мне б кто ладу какую подарил, я б тому по гроб жизни благодарна была бы. В пояс бы кланялась. А у этой мало того, что машина иностранная. Вы ее сапоги видели? Натуральная Италия. Половину моей зарплаты стоит никак не меньше. Умереть за такие сапоги. Ясное дело, в них только на машине ездить. Ты попробуй в таких сапогах по лужам от метро поскакать. Или по гололеду. По колдобинам нашим. Вмиг навернешься. Я вот все жду, когда она по дороге к машине в этих сапогах своих брякнется. То-то люди б порадовались. А шуба? Шубу ее видели? Ей, понимаете ли, чернобурка очень идет. Можно подумать, есть люди, которым чернобурка не идет. Так она в этой своей чернобурке нараспашку да без головного убора от двери офиса к машине следует. Мороз ей нипочем. Ну, прям кино про иностранную жизнь. Ничего-ничего, богатые тоже плачут. Сериал такой был, видели? Так не бывает, чтоб по жизни все время стрекозой скакать. Уж как она заместителем директора нашего стать хотела, как хотела, да только обломалась нам всем на радость. Чисто Хакамада, когда в президенты перла. Неужто на такую важную должность мужика бы не нашли? Нашли, в два счета. То-то и оно. А ты как думала? Жизнь – это борьба. Тяжелая борьба и работа. Уж и так дали тебе должность начальника отдела. Куда ж ты дальше-то прешь? Сиди, помалкивай, тихо радуйся. Без труда никому рыбку из пруда за просто так не дают. А если дают, значит, дело нечисто. Я вот что думаю. Эта Петровская наверняка с директором нашим, с Годецким, спит. А как иначе-то карьеры делаются? Разве не знаете? Жена Годецкого Соня только с виду такая баба шикарная, а на деле дура набитая, как все эти домохозяйки-бездельницы. Конечно, дура, если у нее под носом муж с этой тварью из планового шуры-муры крутит. Вот бабы устраиваются. Да на Петровской этой точно пробы ставить негде. Муж у нее, говорят, ученый, кандидат наук. Ясное дело, сидит в науке по самые уши. Это сколько всего надо научного напридумывать, чтобы бабе своей машины да шубы покупать. Вот я и говорю. Он науку думает, а баба эта у него за спиной изгаляется. И ребенок, небось, с чужими людьми, пока она по командировкам таскается. Кто б меня в командировку какую послал, что ли, чтобы рожи эти наши из бухгалтерии хоть бы дня три не видеть? Нет, вот скажите, как это возможно все время в командировке мотаться и ребенка без больничных растить? За 10 лет работы ни одного больничного. Ясное дело, няньки разные, гувернантки. При ученом-то муже чего гувернантку ребенку не нанять? Я б тоже наняла. Только никто мне мужа такого богатого наблюдца с голубой каемкой не поднес. У меня мужик не какой-нибудь ученый, а простой человек. Шофером работает на автобусе, людей возит. Без бонусов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Настоящий 100% гегемон. Как только какая-никакая копейка в доме заведется, сразу праздник и народные гулянья. Вот опять уже третий день празднуют. А у этой и муж научный кандидат, и любовник большой начальник. И главное, что обидно, ведь ни рожи, ни кожи. Нос, что твой клюв, волосенки вовсе никакие, только в пучочек, как у училки, собирать. Про жопу ейную я уже докладывала. Ноги у нее и вовсе как макаронины. Совершенно заурядная баба. Чего вокруг нее мужики вьются, ума не приложу. Медом там у нее, что ли, намазано? Или это они так на жопу ее оттопыренную реагируют? Или все-таки на чернобурку? Вот я и говорю. Нет такой жопы, которой чернобурка была бы не к лицу.